Ключ к свободе. Восстановление после нарциссического абьюза — это процесс. Ты чувствуешь, как будто твой абьюзер уничтожил твою уверенность, самооценку, радость, надежду и доверие к другим людям. Лучшие качества никуда не делись. Они погребены под последствиями ментального абьюза. То позитивное восприятие, которым мы когда-то обладали, похоже на алмазы, погребенные в недрах земли, в ожидании, когда их снова откопают. Прими к сведению, что, вероятно, наступит период, когда ты почувствуешь гнев на саму себя из-за того, что не раскрыла его обман раньше. Это нормально. В процессе восстановления приходит время, когда мы должны отпустить то, что было сделано в отношении нас. Это не значит, что мы должны забыть или простить, как будто ничего и не было. Отпустить — значит признать, что с тобой обращались жестоко, но ты не предприняла меры по предотвращению этого. Еще раз напомню. Это значит, что ты можешь влиять на свое собственное будущее, но не могла прекратить притязания бывшего жестокого партнера. Многие люди застревают на этом этапе, потому что не прерывают контакт. Правда состоит в том, что пока мы не разорвем связь с токсичным абьюзером, мы не исцелимся. Другого пути нет. Если ты оставишь приоткрытой хотя бы щелочку для своего бывшего нарцисса, твоя жизнь не наладится, и ты по-прежнему будешь чувствовать себя несчастной. Начало возвращения к самой себе — это тоже процесс. Лучше идти по этому пути мелкими шагами. Ты подвергаешь себя испытаниям, чтобы вернуться к тому состоянию, в котором пребывала до того, как встретила своего тюремщика. У всех это происходит по-разному, но есть и много общего. Например, если абьюзер не позволял тебе делать макияж или одеваться привлекательно, то начни исцеление с похода в салон красоты или торговый центр. Не делай того, что тебе не свойственно. Поступай так, чтобы чувствовать себя комфортно, и делай то, что нравится лично тебе. Если твой абьюзер запрещал тебе общаться с друзьями, позови кого-нибудь из них на обед. Если тебе не разрешали работать вне дома, поищи посильную работу, может быть, для начала на неполный день. Если тебе не хватает знаний, запишись на курсы. Это то, что поможет тебе вначале. Но как только ты сделаешь несколько шагов, то почувствуешь, что постепенно возвращаешься к прежнему состоянию. Самое важное — ты поймешь, что действительно держишь под контролем свое счастливое будущее.